Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Когда мы планировали нашу программу, мы планировали ее как программу о понимании, как программу, которая протягивает ниточки через ночную тьму к душам самых разных людей. И, конечно, в первую очередь, эти ниточки нужны людям, чьи души чувствуют себя одинокими, брошенными, несправедливо покинутыми. Мы решили поговорить сегодня, не в первый уже раз, о том, что испытывает человек, когда теряет близких. И, между прочим, многие наши радиослушатели сами до эфира в звонках на автоответчик обратили внимание, что потерять душу можно не только тогда, когда человек умирает, но и тогда, когда он предает, уходит, оставляет. По всей видимости, для нас это все равно смерть. Смерть той души, которой мы доверяли. Как преодолеть это чувство? Да и можно ли его преодолеть? Как почувствовать, что мы не одни на этом свете? Вот об этом сегодня наша программа. И, как всегда, мы ждем ваших звонков. Ждем звонков по телефону, расположенному в Москве. 956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира. И, естественно, код города 095-095-956-1514. По этому телефону мы сегодня просим вас, расскажите, как вам удалось преодолеть вот это чувство, чувство того, что вас покинул, умер, ушел самый близкий для вас человек, кем бы он ни был, конечно. Ну и пока вы решаетесь позвонить нам по телефону 095-956-1514, как всегда, звучит музыка. И сегодня это музыка еврейская. Музыка еврейская, потому что, наверное, никакого другого народа в мире не существует, который до такой степени часто и много терял своих близких. Кадиш, ждем ваших звонков. Müssen bald zu dem Soldaten gehen, Jankl der Schmied, ist er weit. Man sagt, wenn Gott will, dass ich dort bleib. Bewein die Ohren der Welt und lern am Abend mit unserem Kind. Mein Kind soll's beten vor deinem Tag. Bei den Soldaten ist er dabei, knie mit dir nieder, wenn Gott will, kommt wieder, ein großes unser Adoschem. Da kommt eines Tags der Rebbe zu dir herein, hör zu, Esther, morgen musst du schon beim ersten Kade sein. Kaddisch noch wem, großer Gott. Esther, sei stark, dein Mann ist tot. Sie schreit nicht zu groß, ist der Schmerz. Sie drückt ihr Kind, sein Kind zu dem Herz. Mein Kind, so Kaddisch, nur deinen Tag bei den Soldaten. War er dabei, knie mit mir nieder, weil er kommt er nicht wieder. Noch groß ist unser Adoschem. Musik. Шапира сегодня поет для нас еврейские мелодии. И, наверное, о чем-то очень важном хотели нам рассказать люди, которые звонили на автоответчик перед эфиром. Здравствуйте, меня зовут Мария. Я хочу рассказать о себе. В 7 лет у меня умер папа. И когда я когда я узнала о его смерти, у меня были такие чувства, как какой-то ком. А до этого я его долго не видела, потому что он тяжело болел, и я была то в детском саду, то у родственников. Я не плакала все время. Он был все время со мной. А вот только 4 года тому назад, когда мне было 47, я сидела и ревела, что я похоронила папу. А до этого всю жизнь он как бы со мной присутствовал. Действительно, может быть, главного умения, которого нам не хватает, это умение сохранить ощущение присутствия близкого человека рядом через всю жизнь, несмотря на очень раннюю потерю. Или только очень ранняя потеря позволила каким-то образом... Или только очень ранняя потеря позволила нашей радиослушательнице каким-то образом пронести ощущение присутствия папы через всю жизнь. Почему нам это не удается? Почему мы так легко теряем? И почему так легко теряемся? Вот что рассказывает другая наша радиослушательница. Я звоню вам из Брянска. Мне 56 лет. У меня умер муж. 36 лет мы были вместе. Тяжелейшее потрясение. Если вы можете, научите меня и других таких же несчастных при потере близкого, самого дорогого на свете человека, самого лучшего. Но у меня такой был человек. Гений доброты, я его звала. А я пришла в церковь, и меня это спасло. 9 месяцев прошло после его смерти. Но потрясение огромное. Еще у меня открылось... Вот сны мне все говорят. И я с кем-то беседую, и мне все открывается. Вот такая тайна существует у человека. Вот ведь как оказывается интересно. У человека умер муж, и это был самый добрый человек на свете. А после его смерти возможности человеческой души невероятным образом расширились. Я даже не думаю, что это расширение человеческих границ связано с приходом в церковь. Но вы знаете, мне кажется иногда, что каждый из нас после смерти близкого, именно из нас, потому что, конечно, мне тоже много раз приходилось это переживать, великолепно знает, ощущает и чувствует присутствие наших близких рядом, особенно в какие-то тяжелые, критические моменты нашей жизни. Однако почему-то мы упорно в это не верим. Может быть, мы просто не умеем поверить в те голоса и звуки, которые научилась слушать наша радиослушательница. Вывод, рассказ который на автоответчике только что звучал. Доброй ночи. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Вы знаете, я хотела поделиться с вами вот своими впечатлениями от потери близкого человека, своими ощущениями, чувствами. Вот я потеряла... Первый, с кем я со смертью кого я столкнулся, это была мама. Но я была уже взрослым человеком, мне было 34 года. И вы знаете, я не могла понять, как вообще можно вот маму, да, которая... такая ласковая, близкая, которая тебя укрывала, там, выслушивала, помогала тебе, что ее положили в ящик и закопали в яму. И вы знаете, я первое время... Михайловна, а вот вы Никогда не было такого ощущения, раз уж мы говорим столь подробно, что человек, который лежит в ящике, это не мама. Ну вот честно, вот раз уж такой разговор ночной. Знаете, у меня было такое ощущение, потому что мама, во-первых, потому что мама умерла не здесь, ее привезли в гробу уже. Во-вторых, я... Вера Михайловна из Саратова нам дозвонилась, извините. Я не могу, даже не могла даже подойти. Вот я иногда вижу в фильмах или вот у кого-то там целуют на прощание. Я не могла этого сделать, потому что... Вы действительно, я постоянно слушала ваши передачи, я думаю, что вы разбираетесь. Я действительно не могла поверить, что это мама. Что я всегда думала, что это не мама. И мне, вот знаете, уже много лет прошло, 25 лет, как она умерла. И я все время, ну, думаю, вот она где-то есть, понимаете? Я не верю, что ее нет. Ну, я не знаю, это правильно или неправильно. Может быть, у меня что-то с психикой. Но... Какая-то сила, вот, бывает, которая меня защищает иногда, помогает. И знаете, я даже, ну не знаю, это может быть Бог или не Бог, или это вот мама сверху смотрит. Но я ощущаю вот то, что меня кто-то ведет. Вы знаете, Вера Михайловна, мне кажется, что один из смыслов человеческой цивилизации – это научить ребенка не верить собственным чувствам. Хотя почему мы им не верим? Что у нас есть, кроме этих собственных наших чувств? Совершенно непонятно. Я думаю, что кого из нас не спроси, все скажут, что у них есть эти ощущения. Они есть далеко не только у вас, и далеко не только у меня. И далеко не только тогда, когда умирала еврейская моя бабушка, которая фактически меня воспитывала. Я увидел какой-то странный комочек света, который собрался вокруг ее тела и всосался куда-то в бесконечность. Я отчетливо видел этот комочек. Может быть, я сошел с ума? Может быть. Но с тех пор бабушка всегда со мной, как всегда с нами. Наши добрые отцы, мужья, жены... Как всегда с нами дети. Стоит только захотеть увидеть, услышать или почувствовать. Человеческая душа – столь сложное образование, что вряд ли можно считать, что энергия, потраченная на ее существование, уходит в никуда. Может быть, нам всем нужно учиться доверять тем чувствам, которые мы испытываем. Как вы думаете, Инна Михайловна? Алло. Вы со мной разговариваете? Да, Инна Михайловна, доброй ночи. Ой, здравствуйте. Так, наверное, и есть. Но вот эти 4 дня, как нет мужа, я не могу. Вы понимаете, вот он вот везде, вот тут около меня, это был такой человек, что я не знаю. Это у нас уже, как говорится, любовь за 60 с лишним лет. Вот такие у нас чувства с ним были, вы понимаете? Понимаю. Это, я не знаю, часть моей души закопана тоже с ним вместе в могиле. Но почему же она закопана в могиле? Ой, не знаю. И нужно ли нам закапывать часть нашей души? Вот этот вечный вопрос, Инна Михайловна, вы уж простите, что мы вместе с радио бередим ваши раны. У меня всегда только один вопрос. А вот эти люди, папы, мамы, бабушки, мужья, жены, они разве хотели, чтобы мы страдали и закапывали часть своей души? Они ведь отдали и сделали все для того, чтобы наши души смогли перейти через этот барьер. Они ведь жили в том числе и ради того, чтобы мы могли какую-то беду пережить, Свое добро, внимание, любовь они ведь отдавали нам для этого. Так имеем ли мы право хранить душу, которую они так берегли? Что бы с этой душой ни случилось? Вы знаете, Инна Михайловна, мне кажется, что если вы сядете сейчас и разрешите себе почувствовать, что где-то рядом с вами в комнате действительно, не как сказку, он тут где-то все время вокруг меня. Попробуйте представить себе, как он сидит на стуле, на табурете, в кресле, где он любил сидеть. Попробуйте закрыть глаза, послушать, что он вам скажет. И, наверное, он скажет вам, как всегда: «Успокойся, любимая, я с тобой». Наверное, недоверие нашей души отрезает нас от них. Именно недоверие и ничто другое. Говорят, что помогает сказать ему: «Я тебя отпускаю, я проживу, я буду помогать другим». Есть даже простенькое упражнение. Это взять и представить близкого человека в серебристом светящемся шарике, может быть, даже воздушном, который привязан к вам тоненькой серебряной ниточкой. Если этот шарик отпустить, то можно отпустить душу. Тут она не будет к вам привязана, но будет возвращаться к вам тогда, когда вы захотите. Попробуйте это сделать. Не бегайте от воспоминаний. Попробуйте довериться чувствам. Послушать, чтобы он, не я, не кто-то из радиослушателей, а чтобы он вам сказал. И на душе станет легче. Я проверял. Я знаю. Ну что ж, пусть вам помогут немножко еврейские мелодии, потому что в них чаще всего столько спокойной боли. Du bist mir für die Augen, wo es wohl gewesen heint. Ich will kein Mal nicht vergessen, sollte ich mal jüdisch gessen, wo gefühlt mich in dem Heide, mein Teil der Mama bei der Hand, von dem Reben übergessen. Ich läuf ich also schnell, mit der Schmeichel auf die Lippen, wart mein Mame auf der Schreck. Ich will kein Mal nicht vergessen, sollte ich nur jüdisch gessen, steht das Bild mir vor die Augen, wo es wohl gewesen heint. Ist mein Kessel nicht kein Kreuzes, nicht kein Breites und nicht weit, war pur heiser mit der Gertel, mit der Brunnen in der Seid. Ich will kein Mal nicht vergessen. Von dem Reben übergassen geh ich läufig also schnell, mit der Schmeichel auf die Lippen, wart mein Mame auf der Schwell. Ich will kein Mal nicht vergessen, das sollte ich wohl jüdisch gessen, steh du's Bild mir vor die Augen, wo es wohl gewesen heim. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Не упираемся ли мы в вечную попытку похоронить часть своей души рядом? Ведь на самом деле, как рассказывает одна из наших радиослушательниц, позвонивших до эфира, нам ведь действительно нужно расширить границы. Добрый вечер. Очень больно бывает потерять близкого человека. Если это смерть, то, конечно, здесь уже изменить ничего нельзя. Но порой и просто уход близкого тоже смерть. Что происходит с человеком в этот момент? Вдруг в одной части ты не знаешь, о ком позаботиться, кому отдать свои чувства. Они переполняют тебя. Это очень тяжело. Но при этом, при всем, нужно не забывать, что я-то жив. И еще много чего могу сделать. Даже для того человека, который ушел. Это прежде всего молитва. Может быть, это самое главное. Не нужно никогда отчаиваться. И самое главное, может быть, нужно глубже взглянуть в себя. Что я могу? Прежде всего, наверное, посмотреть на мир другими глазами. Раскрыть, расширить границы вокруг себя. Границы и внутри себя тоже. Ведь человеческая душа, она необъятна. Посмотрите, как замечательно говорит об этом наша радиослушательница. Ни в коем случае не пытаться сузить границы. Наоборот, расширять их и внутри, и снаружи. А мы их очень часто сужаем, причем сужаем иногда болезненно и бессмысленно. Ну, например, самый частый вариант. Умирает муж, жена остается одна. «Я не нужна никому из наших общих друзей», – начинает рассказывать она. «Я им теперь не нужна. Им нужен был он, или им нужны были мы. У них свои проблемы». Самая частая наша фраза. Ну, конечно, у них свои проблемы. И, конечно, они, те люди, которые были близки распавшейся паре, пусть жестоко ее называть так, они немножко побаиваются звонить, потому что иногда вот этот комок, застрявший в груди, каждому из нас просто не позволяет выразить свое сочувствие. Мы иногда не звоним от того, что нам больно, от того, что мы не хотим соприкасаться с горем другого человека. И это вовсе не невнимание. Это то самое, что мы в разных формах обсуждаем в множестве передач. Это то, что называется страхом смерти. Но почему не может позвонить тот человек, который потерял мужа? Позвонить не с целью рассказать о своей беде, а поинтересоваться тем, что происходит с друзьями, поинтересоваться их делами, расширить свою душу, на секундочку забыть. Такой простой шаг. Так редко почему-то мы его делаем. Может быть, ключ скрывается в слове, именно в этом слове, расширить границы, повернуться лицом навстречу другому, не говорить о своей беде, поговорить о его проблемах, и вдруг оказывается, что ты по-прежнему интересна, в скобках интересен своим друзьям, ведь человеку так мало нужно, чтобы восстановить отношения. Однако мы сами выбираем одиночество. И иногда это приводит к беде. Доброй ночи, Татьяна. Татьяна, вы нас слышите? А? Татьяна. Вы меня, да? Ну, наверное, если вы Татьяна. Потому что, вы знаете, очень мне трудно телефон дотянуть до приемника. Я хочу сказать, что я не знаю, какая-то там Татьяна говорит, да? Нет, нет, это вы. Это я, только, да? Только вас слышу. У меня 6 лет умер папа на моих руках. Я никогда никому не закрывала глаза. Я ему закрыла глаза. Это было вообще самое дорогое существо в мире. У меня никакого эдипового комплекса. Вот я перед смертью не задумывалась. Эдипов комплекс, Татьяна. Радугу. Знаете, такую радугу, когда не было ни солнца, ни дождя, ничего. Я поняла, что это за папой. Вот поняла, понимаете? Почувствовала это. И дала ему слово не прогибаться. Никогда. Понимаете? Я считаю, что надо нести достойно эту смерть, понимаете? И помнить об этой радости. И помнить, что вот если ушел хороший человек, мы все равно с ним встретимся, понимаете? Более того. Вот, мы с ним обязательно встретимся. Понимаете? Даже надо порадоваться. Вот человек болел тяжело. Я не хотела, чтобы он умирал. Ну, другого же не могло быть рак. Вот. Понимаете, ну, вот, я не знаю, я очень тонкокожая, но я с очень большой силой воли. Я всегда понимаю, что ему там хорошо. Понимаете, я успокоиться не смогла. Ну, вот так, чтобы, вот, понимаете, вот, как все говорят, успокоиться, 6 лет прошло. Я не успокоилась. Но я делаю так, как делал бы он. Понимаете? Надо радоваться, надо уметь радоваться, надо уметь это нести достойно. Что они все в рабу, чужой человек, перевезли, не перевезли. Да я поцеловала и никогда вообще этого ничего не знала, не видела, хотя я очень многих похоронила. Ну что ж, Татьяна, я думаю, что радуги не приходят за плохими людьми. И более того, я думаю, что радуга — это всегда символ детства и символ радости. Если вы почувствовали знак, то это значит, что папа там, где-то на радуге. Во всяком случае, где-то вместе с нами. Там, где ему легче и понятнее все то, через что ему довелось пройти в этой жизни. Доброй ночи, Татьяна Павловна. Здравствуйте. Я часто слушаю вашу передачу, и бывает даже так, что слушаю, ну, не все, не, то есть в течение этого часа, но бывает, что ухожу на кухню, еще куда-то выхожу по делам. И, может быть, я уже слышала вот то, что хочу сказать. У меня бабушка умерла, когда мне было года 22. Я не боялась того, что она умерла, и я даже удивлялась, что, может быть, я очень жесткий человек, что я не плачу, когда ее хоронили. Но я ее очень любила. И мама, когда умерла, я тоже не плакала, хотя очень переживала по этому поводу. У нее Татьяна были жесткие муки. Я вот что хочу сказать. Татьяна Павловна, я на секунду вас перебью. Я просто хочу сказать, что на самом деле огромное количество людей не плачет на похоронах своих близких и очень удивляется этому. И, может быть, в этом тоже есть наше ощущение того, вот какое-то наше внутреннее знание, наша внутренняя уверенность того, что это не конец. Мне... Я вот еще что хотела сказать. Угу. Но у меня вот, знаете, какая возникает мысль, что умирает близкий человек, любимый муж, любимая жена, родители. То есть мама что-то делала, везла, может, на себе весь дом, с мужем мог ты поделиться. То есть умирает человек, и ты жалеешь себя, что ты без него остался. И редко кто думает, как этому человеку, как ему тяжело было жить. Вот он умер, теперь он не увидит ни красоты этой природы, ничего хорошего, понимаете как? Мне кажется, что в первую очередь люди все-таки жалеют больше себя. Может быть, я не права? Да, ну, конечно. Мы же говорим, ну, чаще всего говорим это друг другу на похоронах, правда? О том, что плачем мы все равно о себе. Остался без любимого человека. Вот ты остался без него. Совершенно верно. Где-то в глубине души мы интуитивно чувствуем на самом деле то, что говорим. Правда? Мы говорим, что душа его успокоилась. Может быть, это действительно происходит? Очень многие люди, которые рассказывали мне о том, что ждет нас там, за гробом, рассказывали очень конкретно. И так вот, эти люди, точнее говоря, один из этих людей, рассказывал мне, что за смертным одром душа человеческая попадает, знаете, куда? Не поверите, во что-то вроде психиатрической больницы. Ну, такой вот пансионат, очень похожий на больницу, где ей объясняют, кто она такая на самом деле, и вытряхивают из нее все то безумие, которое скопилось в ней за время пребывания в нашей грешной юдоле. Вообще, это очень любопытная история. Но очень часто, обратите внимание, мы, например, используем слово «отпустить». Вот как еще в одном выводе, который прозвучал у нас до эфира. Хотелось бы узнать, как можно отпустить погибшего в больнице отца. Прошло уже 2 года, я не могу успокоиться. Посмотрите, как человек точно формулирует, сам того не осознавая, эту мысль. Отпустить. Отпустить, потому что мы привязываем к себе наших родителей и не в состоянии их отпустить. Не в состоянии, потому что, несмотря на то, что они тяжело болели и умерли, нам постоянно нужна их ласка. Может быть, это связано просто с тем, что мы так и не научились дарить эту ласку другому человеку. Вообще дарить ласку людям. Какие бы религии, к чему бы нас ни призывали, мы все время хотим защиты и ласки от тех, кто не имеет права уходить. Хотя на самом деле почему? Ведь эти огромные резервы ласки, добра, любви внутри нас так и остаются нерасходованными. Как отпустить? Ну, может быть, это проще всего сделать именно там, в волшебных городах. Просто представить себе, где, по какому ландшафту бродит душа папы сейчас. Это так легко, это нужно себе просто позволить. Сесть, зажечь свечу, закрыть глаза, представить себе, где гуляет папа. Позвать его и сказать: «Пап, я поняла, мне нужно дарить кому-то любовь. Я тебя отпускаю». Может быть, поместить всю эту картинку внутри вот того светящегося шарика, о котором я уже говорил сегодня, и отвязать серебряную ниточку. Некоторые наши и не наши известные мистики, особенно тибетские мистики, говорили, что мы привязываем к себе души ушедших людей именно такими серебряными ниточками. Что бы это ни было, психотерапия в воображении или обещание отпустить, отпустить, конечно, нужно. Тогда взамен, может быть, мы услышим поддерживающие нас голоса. Доброй ночи, Владимир. Доброй ночи, Александр. Да-да. Я бы очень кратко о своем опыте хотел рассказать. В свое время я потерял бабушку. Не успел на похороны, долго переживал. Но она мне часто приходила во сне. Стал ставить свечки в церкви. И что интересно, я на уровне интуиции начал чувствовать, что ей хорошо и не надо переживать, что кто-то ее потерял, что я ее потерял. Что она где-то есть, что что-то это существует в какой-то вот субстанции. И я бы хотел поддержать всех людей, кто вот сегодня выступал, кто кого-то потерял. Вы знаете, это не потеря, это ну, переход в другое состояние, что ли. И оно им хорошо там. Вот что интересно самое. Вот такой мой опыт. Вы знаете, Володь, мне кажется, что если человек просто разрешает себе чувствовать, то этот опыт и знание, оно просто назойливо стучится в двери. Оно есть у каждого. Меня много раз просили, так как эта история очень краткая, звучала когда-то на радио России Москва, то я, с вашего позволения, сегодня еще раз ее вспомню. Когда у меня тем же раком болел близкий человек, то в поисках, как было модно в 90-х годах, необычного лекарства, я оказался в городе Новосибирске, у автора этого лекарства. Не буду называть вам фамилии, тем более, что Новосибирск нас теперь слушает. Дело было в одном из институтов Академгородка, и ученый этот на мой вопрос о лекарстве сказал: «А, лекарство? Я им больше не занимаюсь». На что я вытаращил глаза, потому что там, может, кто помнит, в 90-х годах были проблемы с бензином. Прилетел я в Новосибирск с невероятным трудом. А, да-да, сказал мне этот мужчина. Вы знаете, вот я занимаюсь теперь разработкой телефона на тот свет. Но это было чуть длиннее, но я вот не могу как бы вам это рассказать подробно, поскольку уже кончается время передачи. И вот, значит, так как времени у меня было навалом, вылететь раньше, чем через сутки я не мог, или через двое даже, то я, значит, сказал: ну, может быть, как-то можно на это посмотреть. Да, сказал он, только дайте мне свою визитную карточку или что-нибудь, потому что я должен спросить у предков разрешения на это. Ну, я там, визитной карточки у меня не было, я написал фамилию, имя, отчество, и пришел там через оговоренное время. Он мне сказал, мужчина, он мне сказал: как бы, вы знаете, да, предки сказали, что с вами иметь дело можно и даже нужно. И привели меня в комнату, там стояло что-то вроде компьютерного процессора без монитора, но с принтером, таким игольчатым, в 9 иголок такой был принтер. Как бы, и он мне сказал: вот клавиатура, печатай вопрос предкам на ней. Вот. Ну, а так как, ну, смена климатических зон, там, полет, болезнь близкого родственника, я вспомнил те самые любимые глаза, девушку, которая мою первую смерть в жизни, девушку, которая умерла у меня на руках, когда мне было 19 лет, набрал ее имя и спросил она, и помнит ли она о моем последнем подарке. А это было совсем подарок. Этот был не подарком, это был такой платочек, который я ей оставил под щечкой в онкоцентре. Потом она умерла. Каково же было мое потрясение, когда из ленты принтера вылез рассказ об этом платочке, о последнем подарке, и о том, что она по-прежнему меня любит, на каком бы свете она ни была. Я прошу прощения, рассматривайте эту историю как хотите. Но я думаю, что даже если это был случай телепатии, это уже удивительно. А для меня это была тоже одна из первых бесчисленных историй, с которыми я сталкивался в своей жизни. Могу сказать, что и человек этот, и телефон на тот свет, хотя я обещал звонить, писать и привезти, значит, экземпляр телефона, так и исчез, и больше я его никогда не видел. Не знаю, что с ним стало. Может быть, так немножко суеверно побаиваюсь его разыскивать самостоятельно. Однако наше отношение к потерям зависит от того, как мы относимся к смерти и к самим себе. Если мы бесконечны, если мы еще увидимся, то значит, может быть, так, как сказали наши радиослушатели, не стоит только плакать, может быть, подумать о том, как расширить собственные границы. Спасибо всем за то, что вы были вместе с нами. Давайте попробуем в среду поговорить о проблемах Гарри Поттера, самой модной детской книжки нашего времени. Как вы к ней относитесь, хорошо или плохо? 956-1514, наш телефон. Он работает каждый рабочий день с 19:00. Поэтому, пожалуйста, звоните и... давайте попробуем обсудить, Гарри Поттер, полезно это или вредно. Спасибо всем. Спокойной ночи. Vergangen, schon treblach geworden, klingt einsam vor Hummer beim Wald. Und trach von mein Jugend, ach glückliche Jorn, a Bemschaft nur seh ich befallt. Und trach von mein Jugend, ach glückliche Jorn, a Bemschaft nur seh ich befallt. Und plötzlich der seh ich, es will sich nicht gläuben, sie soll das Acholem sein Bleus. Es kommen zu Schwäben viel weißen Getäuben und stellen herum mir sich Eus. Es kommen zu Schwäben viel weißen Getäuben und stellen herum mir sich Eus. Und viele so jung sich, wir wollten sie kommen, mein Jugend zurück von das Nei. Und Herr, wie die Teibelach, Orken und Rumen, vernehmen die Wetter von See. Und Herr, wie die Teibelach, Orken und Rumen, vernehmen die Wetter von See. Weil uns der Mond in sich horn, der kennst uns.